Глава 31. Свои скитания Симонопио возобновил на следующий день, наконец выспавшись после долгих месяцев треволнений. Он устремился на поиски сокровища, что ожидали его пчел все весенние дни. Отправляясь на первую вылазку, он заранее знал, что сокровище достанется ему не сразу, потребуется много времени и усилий. Сила и сноровка, необходимые для такого путешествия, не достигаются за пару дней, как бы он того ни желал. Прежде пчелы водили его по ближайшим дорогам, которые он более-менее освоил. Однако теперь предстояло забраться подальше, на поиски новых тропинок и новых мест. А если что, прокладывать эти тропинки самому. Он не был в горах целых 3 месяца и утратил прежние навыки. Легкомысленно потерянное время обошлось ему дорого, потому что пчелиные тропы отличаются от человеческих. Пока он неуверенно пробивался сквозь заросли и колючки, они летели по воздуху, не заботясь о том, что внизу дороги нет. Ущелья между горами нисколько их не смущали. Перевалы не утомляли, а каньоны, непреодолимые для двуногого животного, были им нипочем. Если их заставал дождь, они стряхивали с крылышек воду и летели дальше. Если вдали от дома их заставал холод, они знали, что к концу дня вернутся в тепло своего улья и полные энергии несли домой весенний мед. Они не ведали страха, и ничто не могло задержать их в пути. Пчел могла бы остановить только смерть, но даже она не могла помешать им исполнить ежедневный долг. Свое путешествие туда и обратно они совершали всегда в один день, и у них не было времени кого-то ждать. Симонопио, ограниченному своей человеческой природой и возрастом, приходилось отыскивать или прокладывать все новые и новые тропинки, что затрудняло и замедляло его продвижение. Он уставал, спотыкался и падал, царапал коленки и ладони. Дождь пропитывал его насквозь. Летний зной и жажда делали менее ловким. Шипы и колючки цеплялись за одежду, а камни то и дело подворачивались под ноги. Когда вечерние сумерки заставали его вдали от дома, мальчика охватывал страх, не раз вынуждая повернуть назад, и измученный, сломленный, он возвращался домой, объясняя взглядом няне Рехи, «Сегодня не нашел, пока еще не нашел». Она смотрела на него, и ее внезапно приоткрывшиеся глаза отвечали, «Продолжай поиски». Затем она снова их закрывала, а на следующее утро вновь провожала его неустанным поскрипыванием своего кресла-качалки. С каждой прогулкой, ежедневной в те весну, лето и осень, ногам его возвращалась ловкость, скорость передвижений увеличивалась, чувство направления обострялось, а уверенность в себе крепла. Кроме того, ежедневные упражнения укрепили его контакт с плечами, и так, шаг за шагом, час за часом, день за днем, он чувствовал себя сильнее и стряхивал с себя страх, как пчелы стряхивают капли дождя со своих крылышек. Он знал, что время есть, и это время работает в его пользу. Если этой весной или летом он не найдет того, что ищет, свои поиски он продолжит следующей весной или через весну, но рано или поздно обязательно достигнет своей цели. Пчелы были терпеливы. Они годами ждали, чтобы он подрос и смог путешествовать вместе с ними. В конце пути его ожидает что-то очень важное, чем они мечтали с ним поделиться, сделав его сообщником. Скоро он это увидит. Скоро все узнает.